Глава 32. Дариан. Прошлое свидание с Лилой прошло совершенно не так, как он задумывал. Точнее, закончилось не так, как он планировал. Дариан планировал как минимум сорвать с ее губ глубокий страстный поцелуй, а лучше несколько. Как максимум, целовать жену уже в постели всю и везде. Но они в очередной раз разругались. Как ни прискорбно было это признавать, ответственность за испорченное свидание лежала на нем. Стоило Лилле упомянуть при нем других мужчин, у него перед глазами будто падала красная пелена. Даже если это Натаниэль, которого он сам к ней приставил и которому действительно доверял. А вот себе и своим чувствам Дариан доверять перестал. После того свидания он чувствовал себя так паршиво, как не чувствовал себя никогда. Зло, виновато, муторно. Срывался на своих приближенных, отчего начинал чувствовать себя еще более паршиво. Ведь он всегда огородился своим контролем. Все ходили разве что не по стеночке, а сам Дариан сгорал в этой агонии. «Неужели это влияние брачной магии?» — поинтересовался он у Кабера, который первым не побоялся сообщить его императорскому величеству, что пора бы ему успокоиться. «Я думаю, на вас так действует симпатия». «Симпатия?» — рыкнул Дариан. «Я хотел сказать влюбленность», — усмехнулся пресс-секретарь. «Но где вы, а где любовь?» Дариан поддержал его веселость мрачным коротким смехом. «Любовь не для императоров. Его родители любили друг друга. И чем это закончилось? Он для любви не создан. Так почему так сильно давит в груди и его бессонницей накрыло?» «Любовь. «Это про что-то хорошее», — проворчал он. «А мне плохо». Кабыр вскинул ярко-рыжие брови. «Потому что объект вашей симпатии от вас далеко. Это называется тоска, ваше величество. Она случается, когда есть сложности в отношениях». «Нет у меня никаких сложностей», — рявкнул Дариан. «Тем более...» Кабыр примирительно поднял ладони. «Продолжайте то, на чем остановились. Ухаживание. Уверен, ваша супруга испытывает то же самое, что и вы». Слова о том, что Лила также тоскует о нем, вызвало у Дариана целую гамму чувств. От неверия до удовлетворения, от радости. До нового прилива желания дать самому себе по морде за то, что он ее расстроил, намеренно обидел. Поэтому он немедленно принял решение помириться как можно скорее, потому что от этой тоски можно было уже лезть на стену, как и от желания. Дариан не помнил, чтобы он так долго не занимался сексом. Но ни Айседора, ни другие фаворитки не вызывали в нем той жажды, которую вызывала его супруга. Поэтому у него не было секса со времени демонических лун. Первое, что он сделал, лично выбрал для нее детеныша Радара. Супруга сказала, что любит животных. Это же подтвердили ее родители, которые не позволяли Лилле заводить домашних питомцев. Потом он разрешил прогулку в городе. Если раньше Лилла была всего лишь императрицей, то сейчас для Дариана сама обрела ценность. Поэтому Натаниэль получил множество указаний, в частности, обещаний. В случае неудовлетворения Ее Величество прогулкой. «Как все прошло?» Поинтересовался он у телохранителя, когда тот вернулся во дворец. Дариан вообще весь день был как на иголках. Только работа и спасала. «Пусть ее величество расскажет сама», — ответил Натаниэль, по тону которого было сложно понять, удовлетворила ли супругу прогулка или нет. Император решил, что сейчас на одного преданного подданного станет меньше. Но телохранитель добавил. Она пожелала этого. Все раздражение Дариана мгновенно испарилось. Он, конечно, надеялся, что Лила захочет лично отблагодарить его за подарки. Но где его жена? А где предсказуемость? Пригласи ее ко мне. Приказал он, едва сдерживая себя, чтобы не выдать чувство предвкушения. Дариан едва сдерживался, чтобы самому не отправиться к жене. Силой усадил себя за стол, заставил себя закончить дела. Но тут же о них позабыл, когда Лила появилась в его кабинете. Красное платье не надела. На ней был шелковый брючный костюм, который делал его жену какой-то домашней, но при этом она осталась такой же соблазнительной, если не больше. Дариану захотелось шагнуть к ней, зарыться всеми пальцами в локоны цвета карамели и провести языком по вожделенным губам, целовать ее до беспамятства, а после разложить ее прямо на своем письменном столе. Но супруга держала на руках Радара, и демона-кот вряд ли обрадуется, оказавшись между ним и своей хозяйкой. А вот зачем она его принесла? «Его нельзя вернуть», — предупредил Дариан.